Глава 22. Только сутки. На следующий день Мила отправилась в 4 танкиста на работу. Позвонила предварительно Эльвире, извинилась, что прогуляла один день. Но та бы ей простила и неделю прогула, лишь бы ее никто не трогал больше. Увольнение Светланы ее очень расстроило. И не только потому, что она лишилась приличной статьи дохода. Но ей было и по-человечески жалко свою давнишнюю подругу. Светлана одна растила 10-летнюю дочь. Мало того, что она потеряла работу, но еще неизвестно, с какими рекомендациями Роберт ее уволил. В мире антиквариата все построено на ловкости, одурманивании и лжи, и каждый участник процесса с обеих сторон действует по принципу «кто хитрее». Просто когда человек попадался, да еще так очевидно, на него спускали всех собак. Те же, кто осуждал и рьяно возмущался, сами всегда не прочь заработать любым путем. Эльвира вообще не осуждала Светлану. Она лишь сожалела, что та спалилась. Хорошо, хоть жива осталась. Что там было в этой черепахе? Черт его знает. Все, что связано с Фаберже и рядом с ним стоящим, это всегда криминал, нечего и думать. А коллекционеры за редкий экземпляр чего там, душу продадут. Они все фанатики и обманщики. Это их бизнес, особенно те, кто кичится своей репутацией и тычет в нос всякие удостоверения. Какие они классные эксперты. А копни поглубже. Найдешь и проданные фальшивки, и завышение цен, и рьяные подтасовки, и распускание сплетен, и очернение друг друга в профессии. Ну и жмоты все как один, и завистники. Это маст. «Наконец-то!» — встретил Милу с распростертыми объятиями Олег Фигаро. «Я уже думал, ты не вернешься». «Почему это?» «Да все только и говорят, что у тебя крутой мужик появился». «Все кто?» — улыбнулась Мила. Фигаро, конечно, не ответил. Без Эльвиры бразды правления взяла на себя бухгалтерша Арина Петровна, 45-летняя полная дама, не имевшая ни малейшего представления о том, как вообще работает кафе. Но, видимо, в срочном режиме Эльвире просить было больше некого. Мила посмотрела на витрину, которую всегда держала в идеальном порядке, и ей она не понравилась, особенно отделение для третьей группы крови. Маковые рулеты были нарезаны неправильно, некоторые рисовые вафли были треснуты, а на месте овсяного печенья с грецкими орехами зиял пустой поднос. Девушка погрузилась в рабочие заботы и старалась не думать о Роберте. Сначала получалось, и она отвлекалась на кухне, но к вечеру становилось все труднее и труднее. Она уговаривала себя принять ситуацию. Повторяла, что они даже не были любовниками, у них ничего не было, из чего она только взяла, что он имел какие-то намерения. Но тот второй голос, который доносился совсем откуда-то изнутри, неуклонно повторял, что она в него влюбилась, что он классный и что за таких мужиков надо бороться, а не плыть сосновой щепкой по течению, ничего толком не поняв. Таких шансов в жизни много не бывает. Роберт не звонил. Значит, не нужна. К концу рабочего дня Миле стало так тоскливо и жалко себя, что она могла разреветься от любого легкого толчка. Еле доработав, она вышла на улицу и медленно пошла домой, думая о том, как она встанет под душ и наревется в волю. Она прокручивала в голове вчерашний вечер снова и снова, как он смотрел на нее в машине, как один раз обнял за плечи, и от этой близости кружилась голова, и летали бабочки в животе. Неужели все это была игра? Неужели он просто развлекался, пока его девушка отсутствовала? А может, она все придумала? Может, он действительно хотел ее защитить? А Вероника — просто случайность, бывшая, которая не хочет уходить? «Но почему ты не звонишь?» — шептала Мила, глядя на экран. «Почему?» Она представила, как он сейчас сидит в своей огромной квартире, пьет вино, разговаривает с Вероникой. Или еще хуже, не разговаривает, а целует ее, обнимает, делает то, о чем Мила даже побаивалась мечтать в полную силу. От этих мыслей становилось физически больно, сжимала грудь, перехватывало дыхание. «Господи, какая же я дура!» — думала она. «Влюбилась в мужика, который просто проявил элементарную человеческую заботу, купил одежду, потому что ему несложно, подвез, потому что по пути, обнял, потому что пожалел, а она уже размечталась». Она представляла, как они просыпаются вместе в той огромной кровати с белоснежным бельем, как он варит ей кофе, пока она нежится под одеялом, как они гуляют по набережной, держась за руки, и никто не оборачивается, потому что они просто пара, просто двое, просто счастливы. Она представляла его руки на своей талии, его губы на своей шее, его дыхание рядом, представляла, как пахнет его кожа, как звучит его голос, когда он шепчет ее имя. «Мила!» — шептала она сама себе, закрывая глаза. «Мила, очнись!» Но очнуться не получалось. Она медленно шла к дому, не замечая ни прохожих, ни машин, ни встречных огней, только фонари над головой и темное небо. Дома она первым делом включила воду в душе, стояла под струями, пока кожа не покраснела, и плакала. Плакала беззвучно, чтобы соседи не слышали, чтобы никто не знал, какая она слабая и глупая. Вода смывала слезы, но не боль. Вышла, закуталась в халат, села на кухне с кружкой чая. В квартире было тихо. Диван вернули из перетяжки. Он стоял на месте, новый, красивый, пахнущий тканью. Но Мила смотрела на него и видела только пустоту. «Зачем ты так со мной?» — спросила она у пустоты. «Зачем появился, если не собирался оставаться?» Телефон на столе завибрировал. Мила подскочила, схватила его. Сердце ухнуло вниз, а потом подпрыгнуло к горлу. «Алло!» — голос дрожал. «Мила!» — сказал спокойный мужской голос. Тот самый, холодный, с легкой картавостью. «Я не представился в прошлый раз, но вы, кажется, догадались, кто я». «Архитектор», — еле выдохнула она. «Именно. Я звоню напомнить. Если не сделаете, как я сказал, ваша жизнь, а твоя в первую очередь, превратится в ад. Не вздумайте со мной шутить, иначе...» «Иначе что?» — спросила Мила, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Иначе с тобой случится то же, что и с твоей тетей. Она ведь тоже не хотела отдавать то, что принадлежало семье. И что в итоге? Одинокая смерть в больнице. Никого рядом, никому не нужная». У Милы перехватило дыхание. «Вы убили тетю Женю?» «Я никого не убивал». Голос стал раздраженным. «Но она знала, что я ищу». Знала и молчала. А годы шли, здоровье уходило. Стресс делал свое дело. Я лишь немного ускорил процесс. Не напрямую, разумеется. Просто дал понять, что ее прошлое не осталось в прошлом. «Мразь!» — выдохнула Мила. «Оставь оскорбление. Используйте оставшееся время по назначению. Оба!» Связь прервалась. Мила сидела, сжимая телефон, и не могла пошевелиться. Тетя Женя, ее любимая тетя, он давил на нее, запугивал. «Тетя Женечка», — прошептала Мила, и слезы потекли снова. «Тетечка, прости меня, я не знала». Она плакала долго, навзрыд, уткнувшись в ладони. Потом вытерла лицо. Посмотрела на телефон. «Роберт!» Она должна ему позвонить, должна сказать про звонок, даже если он с Вероникой, даже если ему плевать, даже если она для него никто. Он должен знать, что архитектор убил ее тетю, что он угрожает ей, что... Она набрала номер. Гудок. Второй. Третий. «Алло!» — голос Роберта. Уставший, но живой. «Роберт!» — выдохнула Мила. «Это я. Мне только что звонил архитектор. Он убил мою тетю. Он напомнил мне про его условия. Если мы их не выполним, он придет за мной». Пауза, потом быстрый напряженный голос. «Ты где?» «Дома». «Сиди там, я еду. Запри дверь и никому не открывай, кроме меня. Поняла?» «Поняла». «Я скоро». Связь прервалась. Мила смотрела на телефон и чувствовала, как внутри сквозь страх и боль пробивается что-то теплое. «Он едет! Он не бросил! Значит, не все потеряно!»